Глава 25. Понедельник, 5 февраля 2035. 2023. В четвертый раз за вечер Кайра просматривала видеозапись допроса Рэя Кларка. Она все еще не теряла надежды, что человек на экране, в драной клетчатой рубашке с красным отечным лицом, подскажет ей, что же в действительности случилось в ночь похищения Дженнифер Босанкет в 2020-м. Он тогда был полностью дезориентирован из-за сильного опьянения. Когда Рэй явился в участок, увидев в новостях, что полиции нужна любая информация о похищенной девушке, Том не воспринял его всерьез. Тем не менее, он был их единственным свидетелем, пусть и не самым надежным. Кайра запустила запись снова. «В это время года без выпивки не прожить. Я сплю в гаражах, там потеплее, и держусь подальше от молодежи, от наркоманов». Последнее слово Рэй произнес с презрением, как будто алкоголики выше классом, чем наркоманы. Даже на экране Кайра хорошо видела его опухшие веки и заторможенные движения. Она помнила его показания наизусть. Сначала Кларк утверждал, что ночевал в пустых гаражах за магазинами на Алсуотер-стрит, но потом передумал и сказал, что дело было в заброшенном ночном клубе за ковровой фабрикой. В обоих местах провели тщательные обыски, но никаких улик не обнаружили. Кайра не забыла, какое испытала разочарование, когда поняла, что история Рэя — просто мешанина противоречивых воспоминаний, не поддающихся расшифровке. На Алсуотер-стрит не было железнодорожных путей, но он утверждал, что слышал поезд. Гаражей, которые он описывал, они тоже не нашли. Но самое главное, на момент похищения, который указывал Рэй, жертва была еще дома. Когда им захотелось уточнить кое-какую информацию, найти его не удалось. «Я видел там мужчину. Ни бездомного нет. У него была машина, красная, с вмятиной на боку», — сказал Рэй на экране негромко. «Марку машины знаете?» — спросил Том. Рэй покачал головой. «Меня шум разбудил. Так-то я спал». «Или был слишком пьян», — подумала Кайра. «Какой шум?» — спросил Том. «Грохот, крики. Потом вдруг все стихло. Я видел, девчонки иногда туда заходят с парнями, но в тот раз было по-другому. Я потому и пришел. Обычно я от копов держусь подальше». «Что он делал?» Кайра пересматривала запись столько раз во время того расследования, что знала ее наизусть. Рэй, взволнованный и суетливый, и Том, склонившийся над столом, так что рубашка плотно обхватывала плечи. Он напоминал ей собаку-ищейку, взявшую след. «Я видел, как он волок ее к машине. Вышел из гаража напротив. Была, наверное, половина двенадцатого, как раз поезд прошел». Рэй почесал в затылке. Незажженная сигарета у него в руке дрожала. «Она перестала кричать. Он затолкал ее в багажник. Не знаю, была она пьяна или он ее вырубил, но она не двигалась». «Можете описать того мужчину, мистер Кларк?» Голос Тома был ровным, но он подергивал себя замочку уха. Кайра хорошо знала этот его жест. «Я особо не разглядел, в чем-то темном, с капюшоном». «Есть что-нибудь еще, что вы хотите нам рассказать, мистер Кларк?» Тот призадумался. «Попозже, когда я вышел из гаража, мне попалась цепочка», — он указал пальцем на пол. «Серебряная». «На ней была подвеска?» «Да, в виде сердца. Тоже серебряная». Он сложил пальцы так, будто до сих пор ее держит. «Целого сердца?» Рэй пожал плечами. «На подвеске была какая-нибудь надпись?» Рэй покачал головой. «Не помню». «Она еще у вас?» — спросил Том. «Нет, продал за пару фунтов. Говорю же, серебряная». На секунду Том отложил ручку. «И вы уверены, что это было 8 февраля?» «Да, в субботу. В субботу», — повторил Рэй, но потом покачал головой. «Насчет дня я могу и ошибаться». Он немного подумал, потом поднял вверх указательный палец. «Да, ошибся. Это была суббота, 1-е число». «Почему вы так думаете?» Том с трудом скрывал раздражение. «Потому что у меня была газета со статьей про политика, который дал пощечину своей даме в ресторане. Значит, было 1-е число». «То есть вы не помните точно, в какой день это произошло, мистер Кларк?» «Не совсем». «Но предполагаете, что это было в субботу, 1 февраля?» «Да, точно, в субботу 1-го, когда вышла газета». «Мистер Кларк, в тот день наша жертва была дома, живая и здоровая». Глаза Рэя медленно повернулись в глазницах. Он посмотрел прямо на Тома. «Но я ее видел! Видел ту женщину! Это было 1-го числа! В газете же написано!» — настаивал он. «Мистер Кларк, вы в тот вечер сильно выпили?» Разговор был окончен. Рэй замкнулся, делая вид, что не понимает вопросов. Запись оборвалась. Раздраженная отсутствием информации по делу и все еще сердитая на Тома за то, что он услал ее до вечера домой, Кайра решила прогуляться и купить вина. На центральной улице на нее, как обычно, обрушились рекламные голограммы. Проекторы ярко светили в темноте, их чипы сканировали ее и немедленно запускали ролики. «Кайра, когда вы в последний раз проходили профилактический осмотр? Наша частная клиника предлагает лучшее... Вы заслуживаете расслабляющего дня в спа с витаминными коктейлями, детоксом и полной релаксацией. Позвольте себе роскошь драгоценного ухода». «Новости», — скомандовала она, и несколько человек оглянулись на нее. Перед глазами тут же побежала новостная трансляция. «Новое выступление организации «Народ против бедности». Организация утверждает, что правительство давит на безработных, специально сокращая объемы бесплатной медицинской помощи. Совершены нападения на 5 частных клиник по всему городу. Ломакс», — приказала Кайра. «Остаются вопросы насчет надежности тюрьмы Роквелл и фирмы, обеспечивающей охрану Tartarus Security после побега Дэвида Ломакса в ночь убийства Кейли Кармайкл. Чтобы прослушать материал полностью, просканируйте банковскую карту». Чуть дальше по улице возвышалась бывшая католическая церковь Милосердной Богоматери, превращенная в приют для бездомных, как большинство церквей, лишившихся паствы. Снаружи, между готическими арками и витражами, многие из которых были разбиты и заменены фанерой, на большом экране демонстрировали фотографии людей, пропавших без вести, в надежде, что кто-нибудь их узнает. Имя, возраст, дату, когда их видели в последний раз. И то, как они могут сейчас выглядеть. Она вспомнила, как Маркус, сын Рэя, 15 лет назад говорил, что не знает, где его отец. Кайра шагнула на крыльцо и постояла, обдумывая, не поспрашивать ли про Рэя, хотя и понимала, что шансы у нее почти нулевые. Он может находиться в любом из лондонских приютов, если вообще еще жив. Да и станут ли бездомные выдавать информацию незнакомке? Она очень сомневалась. Тем не менее, Кайра прошла внутрь и посмотрела вверх, на гипсовую статую Христа над алтарем. Христос взирал на мужчин и женщин, спавших на полу на матах или поедавших коричневую пахучую похлебку, которую наливали из котла в одноразовые картонные миски. От ее запаха Кайру едва не стошнило. Когда она выходила, какой-то бродяга открыл двери, и она увидела его лицо и замерла на месте от потрясения. Отец смотрел на нее из-под темной шерстяной шапки. Под нижней губой на подбородке у него краснела огромная язва. «Господи!» — выдохнула она. «Папа?» Внезапно мужчина потянулся к ней, и схватил за руки грязными пальцами, похожими на птичьи когти. Его хватка была такой сильной, что Кайре стало больно. Их взгляды встретились. «Кайра, любимая, ты должна это остановить». «Пап?» — переспросила она в изумлении. «Ты так заболеешь, дочь. Тебе никогда его не поймать. Ступай домой. Молли нуждается в тебе. И твоя мама тоже». Он отпустил ее и побрел вглубь церкви. «Папа! Пап!» — закричала Кайра. Несколько обитателей приюта уставились на нее. Мужчина оглянулся посмотреть, что происходит. Он нисколько не был похож на ее отца. Она выскочила на улицу, тяжело дыша. Достала ингалятор и нажала на помпу, спрашивая себя, какого черта творится. Ее отец умер 5 лет назад. Что это, призрак? Или, может, она так хочет, чтобы он вернулся, что мозг сам обманывает ее? О чем она думала? Тот бездомный нисколько не походил на папу. Кассандра разрушает ее разум. Ее собственное изобретение. Джимми прав. Это надо прекратить. И все равно Кайра понимала, что не остановится. Только не сейчас. 9:45. Что происходит? Чтобы не оставаться одной, Кайра из приюта для бездомных поехала прямиком домой к матери. Мать, уже готовившаяся ко сну, закрыла за ними двери и поморщилась от грохота, раздавшегося сверху. «У Молли сложный период», — она покачала головой со слезами на глазах. «Пора бы ей уже повзрослеть». Из комнаты Молли опять раздался грохот, что-то ударилось о стену. «Она еще очень юная, и она расстроена», — начала была мать. «Нет, мам, это просто смешно. Она почти взрослая. Ей надо повзрослеть и перестать быть для тебя обузой». Кайра ощутила непреодолимое раздражение на племянницу. «Она всегда такой была, ты же знаешь. Вечно на взводе. Но когда не стало твоего отца, она в буквальном смысле спасла меня. Что бы я делала тут в одиночку? Слонялась по дому? Она отличная компания большую часть времени, но сейчас ей нелегко. Не выгораживай ее. Если с ней проблемы, надо ее наказать». Кайра сама удивилась агрессии в своем тоне. «В это время года она всегда такая. Успокоится, когда минует годовщина Эммы», — мягко сказала мать. «Ей пора вырасти. В этом возрасте Эмма была беременна ею». Кошмарная фраза всплыла у Кайры в голове. «Тупая мелкая сучка попалась». Она вздрогнула. «Откуда это вдруг?» Лицо матери исказилось от боли. «Поверить не могу, что она никогда не узнает свою маму. Я сегодня у вас переночую. Прямо сейчас пойду и поговорю с ней». Кайра уже собиралась подниматься, когда мать поймала ее за рукав. «Будь с ней добрее, пожалуйста». «С тобой она не очень-то добра», — ответила Кайра, выдергивая руку. «Я ей кое-что объясню». «Это на тебя не похоже». Мать казалась растерянной. «Что происходит?» Кайра проигнорировала ее вопрос и вломилась к Молли в спальню. «Молли, какого черта?» — воскликнула она. В глубине души она понимала, что подросток, громящий свою комнату, скорее всего, пребывает в отчаянии и нуждается в помощи. Но раздражение в ней стремительно перерастало в гнев. «А ну, поднимайся!» — заорала она на племянницу, лежавшую на кровати посреди разрухи. Повсюду валялась разбросанная одежда, дверцы шкафа были распахнуты, постеры содраны со стен, по зеркалу бежала длинная трещина. Молли приподнялась, темные волосы наполовину закрывали ее лицо, мокрое от слез. Кайра наклонилась, схватила ее за плечи и крикнула: «Ты не имеешь права так себя вести!» Молли поморщилась. «Ты расстраиваешь бабушку. Мы все потеряли твою маму. Нам всем нелегко. Нельзя быть такой эгоисткой». Молли удивленно на нее посмотрела, а потом выкрикнула в ответ: «Вы понятия не имеете, что я чувствую. Я сама была там!» Казалось, появление тетки, на которую можно сорваться, принесло ей облегчение. «Да ты ничего не помнишь! Ты была совсем ребенком!» — выпалила Кайра ей в ответ, хватая Молли за запястье. Молли в шоке приоткрыла рот, ее лицо скривилось в гримасу. «Мне плевать, что ты говоришь. Мне все равно больно. Я знаю, что это все у меня в голове, что я на самом деле не помню». Она попыталась вырвать руки из схватки Кайры. «Прекрати устраивать спектакль. Отпусти меня, сука!» взорвалась Молли. Кайра отпустила одну ее руку и отвесила племяннице увесистую пощечину. На секунду обе замерли, потрясенные. Кайра отпустила племянницу и прижала руки ко рту. Молли схватилась за щеки ладонями. Ее глаза наполнились слезами, а злость быстро сменилась отчаянием. «Господи, прости, я не хотела», — начала Кайра. Что, черт побери, она только что натворила? Она в жизни ни на кого не поднимала руку, тем более на племянницу. «Уходи из моей комнаты. Оставь меня одну». Молли ничком рухнула обратно на кровать. Выходя, Кайра глянула на свое отражение в разбитом зеркале. Трещина пересекала ее лицо. Сердце ее точно так же было разбито. Как в тумане, она добрела до гостевой комнаты. Ее взгляд мутился от слез. Что с ней происходит? Она упала на постель, чувствуя, будто разваливается на части. Как она могла так поступить с Молли? Кайра лежала без сна, размышляя о событиях последних дней и прислушиваясь к всхлипам племянницы в соседней спальне. Наконец Молли, наплакавшись, заснула. Мать давно уже спала. Но вдруг громкий звук достиг ушей Кайры, как будто на первом этаже на полную мощность включили телевизор. Она села напуганная и дезориентированная, прислушиваясь к тому, как на кухне ссорятся двое, крича, ругаясь и колотя посуду. Это точно не были мама и Молли, поскольку голоса звучали чересчур агрессивно. Они никогда не стали бы так себя вести, правда? Кайра была уверена, что мать и племянница давно спят. Тут она разобрала рев мужчины. «Сколько раз тебе еще повторять, тупая сучка?» Что-то ударилось о стену кухни, и нервы Кайры напряглись еще сильней. Она вскочила с кровати, натянула свитер и осторожно пошла вниз по лестнице. Это ведь сон, да? На половине пролета она услышала умоляющий женский голос. «Прошу, пожалуйста, прости, я...» Дальше раздался глухой рык, и женщина замолчала. «Нет, это не сон. Все происходит на самом деле. Все слишком реально. Какого черта?» «Ты тупая, мелкая сука! Сколько можно тебе повторять?» — натужно прошипел мужчина. Дверь кухни была закрыта, и сквозь стекло Кайра увидела там какого-то человека. В панике она поскользнулась на последней ступеньке, вывернув ногу. Поморщилась от боли, подавив вскрик, и поднялась на несколько ступеней вверх, перепуганная, но полная решимости разобраться, что происходит. Из кухни донесся женский возглас. «Нет, нет, прошу, не надо, Дэйв!» «Дэйв?» «Ты сама меня вынуждаешь!» — заорал он. Что-то упало на пол с глухим стуком. Кайра замерла на лестнице, не зная, бежать ей вверх или вниз, но готовая любой ценой помешать происходящему. Может, прямо сейчас ворваться в кухню? Вдруг при свете все исчезнет, как исчезло прошлой ночью в ее квартире. Она собралась с духом, стараясь не обращать внимания на боль в ноге, и сделала глубокий вдох. «Это не на самом деле, это неправда», — повторяла она про себя, идя к дверям. Это было самое реальное видение из всех, что являлись ей в последнее время. Затаив дыхание, она потянулась к дверной ручке. Внезапно дверь распахнулась сама, и ужас пронзил Кайру в самое сердце. Посреди кухни чернел огромный мужской силуэт, который она сразу же узнала. Дэвид Ломакс. Здравый смысл подсказывал ей. Это фантом. Его здесь нет, он в Роквелле. И все равно она не могла сдвинуться с места. Ее ноги тряслись, грозя вот-вот подкоситься. Преодолевая боль в лодыжке, она побежала по лестнице вверх, цепляясь за перила, в свое убежище, гостевую спальню. У себя за спиной она слышала грохот его шагов. Он догонял. Ее сердце и голова разрывались от боли. Во рту пересохло. Женщина в кухне резко замолчала. Что он сделает? Заткнет и ее тоже. Она влетела в спальню и захлопнула дверь, обезумев от страха и пытаясь спрятаться. Хотела нырнуть под кровать и вдруг застыла, едва не лишившись чувств. Двое детей, мальчик постарше и девочка помладше, прятались там. Их огромные от ужаса глаза уставились прямо на Кайру. Мальчик обнимал девочку за плечи. Они переглянулись с личиками, искаженными от испуга, а потом повернулись обратно к Кайре, прижали пальцы к губам и прошептали: —